просто усилил его слишком сильно и продолжает это делать, все время поглощая излишки энергетики носителей. Работает тот аж с 45-го года, поэтому неудивительно, что энергетическое поле, защищающее мозг, стало настолько сильно. Правда, факт того, что у меня без проблем получается читать мысли близких, остается фактом. Время от времени я посещал Сакар, где большую часть проводил с Брунгильдой, спаррингуясь с той, но иногда еще заходил к грандмастеру, поговорить там или сыграть с ним в какую-нибудь игру. Редко к нам присоединялся его брат, коллекционер. В общем, весело проводили время, хотя бывало, что наши разговоры заходили о совершенно неинтересных мне вещах, но я старался поддержать беседу, как мог. Однажды брат правителя Сакара рассказал, что его подчиненные смогли уловить сигнал от энергетики камня реальности где-то в 9 мирах, то есть, скорее всего, еще во время восстания темных эльфов, когда асгардцы одержали над ними верх, один спрятал камень внутри своей сокровищницы. Таким образом, тот почти со стопроцентной информацией находится в Асгарде, но с небольшой вероятностью тот спрятали где-то в других 8 мирах. Еще оказалось, что тот давно ищет именно этот камень, так как для него тот самый-самый, так сказать, хочет добавить его в свою коллекцию. Другие камешки ему нужны поскольку-постольку, но о них тот тоже ищет информацию. Я спросил его, что тому на данный момент известно о камнях, и тот ответил: камень силы давно утерян, и признаков того, что его кто-то нашел, нет. Камень разума недавно кто-то обнаружил и забрал, но найти его не представляется возможным из-за самого камня, который может влиять на разум, заставляя забыть или еще что. Камень души лучше никому не искать из-за того, что тот сам выбирает своего владельца. Про камень реальности я уже говорил. Камень пространства сейчас у тебя. Камень времени тоже находится где-то в 9 мирах, и у того, по некоторым данным, есть владелец.